Но когда через некоторое время Шехтман снова пришел за керосином, старшина его выгнал. Впрочем, вскоре они стали большими друзьями. Это случилось после того, как старшина увидел факира во время концерта, и ему очень понравилось его выступление. Страшный экспромт. Это было в разгар НЭПа. В Москве открывались и закрывались всякие вечерние и ночные театры и театрики. Открылся и ночной театр «Кабаре» в подвале Большого Гнезняковского переулка, где когда-то блистала Балиевская летучая мышь, а сейчас работает учебный театр ГИТИСа. «Кабаре» назывался «Подвал», и руководил им балетмейстер Большого театра Владимир Николаевич Кузнецов. Репертуар состоял из миниатюр, интермедий, куплетов, эстрадных танцев и так далее. В те годы я был очень молод и падок на самые различные розыгрыши и экспромты. Вероятно, исходя из этих соображений, Кузнецов пригласил меня сыграть так называемую «сцену ревности». В чем заключалась эта сцена? За одним из столиков сидела самая красивая молодая актриса нашего кабаре. Я стремительно появлялся в зале и начинал кого-то разыскивать, затем подходил к нашей артистке и отводил ее в сторону. Между нами происходил довольно неприятный разговор. Сцена размолвки повторялась несколько раз со все возрастающим накалом страстей. Эта странная ситуация становилась достоянием всех посетителей маленького зала. Наконец наступал момент наивысшего напряжения. Не в силах себя сдержать, я стучал кулаком по столу, за которым сидела моя партнерша. Падала посуда, начинался громкий скандал, расход на битую посуду был запланирован. На сцене появлялся Кузнецов и с милой улыбкой каждый вечер повторял один и тот же нехитрый текст. «Спасибо, Марк, эту сцену ревности вы никогда не играли так превосходно, как сегодня». Мы вместе с партнершей поднимались на сцену и, встреченные аплодисментами, скромно раскланивались, уступая место следующему номеру. Так прошло около 2 недель. По Москве разнесся слух, что молодому артисту изменила жена. Она ежевечерне появляется в кабаре-подвал. Одураченный муж не сегодня, так завтра убьет ее. Это очень содействовало отличным сборам. Подвал был переполнен. Жалостливые мужчины всегда были на стороне обиженной красивой дамы. Они крепко хватали меня за плечи и оттаскивали от страдающей женщины. И только своевременное вмешательство Кузнецова спасало меня от более серьезных последствий. Как-то в зале сидел известный драматический артист Нароков. Он внимательно следил за всеми моими проделками и все больше и больше возмущался. Не выдержав, он сгреб меня в охапку и стал выворачивать руки. Я буквально взвыл от боли. На выручку снова подоспел Кузнецов. Узнав, в чем дело, Нароков похвалил меня как актера и попросил прощения за применение физической силы. Я повторяю, сценка пользовалась большим успехом у зрителей, и мы продолжали бы ее еще долго играть, но вмешался господин Случай. Во время очередного выступления какой-то весьма экспансивный зритель выхватил пистолет и выстрелил. Хорошо, что Кузнецов, давно наблюдавший за этим зрителем, оказался рядом с ним и успел ударить его по руке, и я уцелел. Иначе все кончилось бы для меня плачевно. На этом сцена ревности приказала долго жить. Я категорически отказался исполнять ее, и никакие уговоры и даже обещания двойной оплаты не смогли переменить моего решения. Жить хотелось. Последнее выступление. В Калинине работал летний цирк «Шапито». В большой и разнообразной программе был конный номер, который у нас называют «Свобода». Дрессировщик находится в центре манежа. Лошади, повинуясь его указаниям, сами проделывают все эволюции. И только изредка дрессировщик туширует их кончиком своего шамбарьера. Лошадей выводил один из ветеранов манежа, заслуженный артист РСФСР Иван Абрамович Лерий. Настоящей его фамилией была Легалов. Но до революции русские артисты, чтобы получить работу, часто меняли свои фамилии на иностранные. Так Иван Легалов стал Лерри. Дрессировка лошадей была поразительной.